Как себя отловили? О, превращение маркеров в активаторы – крутое решение. Крутой поворот на 180 градусов. Включаю наблюдение, ловлю маркер и оп! Своим правом вершителя активирую личную цель. То, что раньше отодвигало от цели, начинает ее приближать. Маркер «Сама виновата» сегодня поменялся на «Я все могу». У меня синдром отличницы. Раньше думала, что это хорошо, стремиться к идеалу. Но, как выяснилось, это ужасно. Это состояние гнетет и забирает много времени и энергии. Когда осознала, у меня случился продолжительный идиотский смех. Я почувствовала возвращение своей энергии себе. До этого ощущалось, что она постоянно куда-то уходит бесконтрольно, и я с этим ничего не могу поделать. Стараюсь не требовать от своего ребенка соответствия каким-то критериям и стандартам. В последнем замужестве был маркер «Ты все равно ничего не понимаешь, помолчи лучше». Ситуация изменилась с тех пор, когда я, следуя необъяснимому порыву, отправила письмо в редакцию журнала, и оно было признано письмом недели. Вспоминая эти маркеры лишний раз, даешь им подпитку. Их проще осознать и поступать, как желаешь, как душа лежит. Ну или приучать себя долго и упорно. Ибо если сам себя счастливым не сделаешь, то кто сделает? Были маркеры «ненужность», «несостоятельность», «никчемность». Сейчас я другой человек. Много лет себя перестраивала, перепрошивала на позитив, на счастье. Комплексы, что я хуже других, что никому не нужна такая, какая есть, что любовь надо заслужить, что у всех куча талантов, а у меня нет, что я ничего не могу и не смогу, ни на что не способна, я просто никто. Только после транссерфинга благо пришла в себя. Самые отрицательные последствия мне принесли мысли-маркеры «У тебя ничего не получится» и «Чем ты лучше остальных?». Уж и не помню, кто их на меня навешал. Разные люди. У нас умеют вокруг показать, какое это пустое место. Особенно детям. Как хорошо, что все можно исправить. В любом возрасте. Если что-то получилось сегодня, даже мелочь какая-то, мысленно кричу «Ура!», фиксирую новое состояние как новый уже привычный навык. Иногда на жену или дочку накричу. Потом понимаю, что спал. Выбрал радоваться их капризам. Когда меня что-то раздражает в поведении жены или дочки, стараюсь просыпаться и переводить все в смех и юмор. Маркер «Что подумают люди?». Что-то не так можешь сказать, что-то не так сделать. Это нереально выбешивало меня, пока я не плюнула на то, что обо мне подумают. Снизила важность. Стала просто говорить, что думаю, и как-то само проходить стало. Оскорбления на меня сыпались, а сделать ничего не могла. Теперь просыпаться научилась. Надо мной давлеют маркеры. Я виноват, мне стыдно, я поступил неправильно. Я их сам повесил, и все это очень давит и выкачивает энергию. Теперь решил их заменить. Я поступил правильно, потому что я так решил. Когда вы поймали себя на каком-нибудь негативном маркере, сразу вспоминайте о вашей уникальности, потавьте, как создателя. А отсюда следует вывод о том, что абсолютно все негативные маркеры были привнесены в вас извне. То есть были приняты вами как ваши, неосознанно, в детстве и в ходе вашей неосознанной жизни. Тогда маркеры будут отпадать быстрее. Самый сильный маркер в сфере отношений, что я, мол, ничего делать не должна. Чего ради? Пусть другой передо мной пляшет, ведь я звезда, хотя глубоко внутри так себя не ощущаю. Отношения с самого начала разваливаются. И вот перепрограммирование с получения на бескорыстную отдачу самым сложным моментом для меня оказалось. Вообще, не ждать от людей, не требовать, не хотеть, а делать все наоборот, отдавать и давать – это то, с чем еще предстоит интенсивная работа. Утром поймала себя на том, что я, мол, замужняя женщина и поэтому обязана делать уборку. А потом подумала: гулять хочу. Гори оно все синим огнем. Раньше был мощный мыслемаркер, что я хуже других. Что вон тот человек, это прям человечище, он такой крутой, он и тем занимается, и другим. А что я? Кто я по сравнению с ним? Он даже не посмотрит на такую, как я, неинтересную. У меня даже хобби нет, о чем со мной можно поговорить? Этот мыслемаркер отпал в процессе. Чем больше общалась с такими вот якобы звездными людьми, тем больше убеждалась, что ничего в них особенного нет. Мы абсолютно равны и оба интересны, каждый по-своему. Сейчас уже хорошо познакомилась с собой и приняла себя полностью. Поняла свой потенциал и с любым могу общаться абсолютно ровно, без принижения себя, без стеснения. Я часто ловлю себя на маркере перфекционизма. Хочу, чтобы все прошло идеально. Но когда просыпаюсь, понимаю, что таков сценарий, и мне вообще не надо в него лезть. Когда ловлю себя на разных этих маркерах, теперь вспоминаю и осознанно разрешаю себе делать то, что нравится. Или чем хуже сейчас, тем лучше будет потом. Когда начинаю осознанно наблюдать за повторяющейся негативной мыслью, на которой была зациклена, она сразу куда-то пропадает. Гораздо меньше желания на эту тему думать. Отследила сценарий-маркер. Событие происходит не так, как я хочу. Интересно, что всего лишь осознание этого стало завершать событие очень хорошо. Даже лучше, чем я рассчитывала. Так все интересно происходит, когда начинаешь наблюдать. Только что кроил будущее изделие и слегка напутал размеры. Тут же одобрил и внедрил новшество. А раньше в голове начинали роиться сомнения. А как правильно? А понравится ли заказчику? И всякий подобный нервный хаос. Была обиженной. Я никому не нужна, никто не нужен мне, и мне не нужна я. Теперь могу полностью развернуться и двигаться к себе. Сегодня проснулась, подумала, что происходит. Вчера весь день вспоминала свои маркеры. И ответила себе: я навожу порядок в своем теле. Я навожу порядок в своей душе. Я навожу порядок в своей жизни. Благодарю, Тафти. Наконец-то у меня есть объяснение происходящему со мной.